Может и подвели, но глав родов, пожала плечами Ольга, а когда на кону деньги, ими могли и пожертвовать ради будущего блага семьи. Надо бы уточнить даты смерти глав баронских родов в тот период, да и тройки основных заговорщиков тоже. Мне интересно, почему твой дед в предателе и Делларвери записал, размышляла уже ты и мы, заглядывая ко мне в список из-за плеча. Они единственные, кто вообще ничего не выиграли от падения Занзара. Ни земель, ни предприятий, ничего. Или мы не смогли отыскать очевидной выгоды. Ольга присоединилась к Тэймы, встав у другого плеча. Порой, жизнь – это самая главная награда. И весь этот серпентарий ты хочешь собрать у себя в палаццо на приеме в честь возрождения рода? Скептически отозвалась вампирша. Живой мишенью хочешь стать? Ничего они не сделают. Будут присматриваться, будут принюхиваться, но и пальцем не пошевелят. Будут ждать реакции от Барамиа и Делюва, возразил я, откидываясь на спинку кресла. На воре и шапка горит, поэтому будут себя вести тише мыши. Особенно, когда увидят наш единый фронт. Приглашение Барамиа и Делюва отправляем заранее, на всякий случай уточнила ты и мы, что-то помечая себе в записной книжке. А то, я лично подпишу и печатью рода Занзара заверю. С обворожительной улыбкой подмигнул я. Оба главы рода приглашаются с наследниками, нашими добрыми друзьями. Тогда мы отправимся дирижаблем в Мантую, а ты уже присоединишься на месте, кивнула ты и мы. Мы с Агафьей и Ольгой присоединимся, внес я свои коррективы в планы супруги. У нас еще одно дело в эсфире. Без проблем, сделала себе пометку иллюзионистка. Светлана участвует, ее с Марией Петровной на прием я сам доставлю. Надо бы еще Гепардиви пригласить, чтобы успел прилететь. Я займусь, кивнула Агафья. Заодно и пусть пару своих кошечек прихватит, если уж шокировать итальянцев, так по полной. Вы что у меня задумали? Повторим наше появление на коронации Кристиана Блавелина, лукаво улыбнулась ты и мы, только в этот раз гости будут мериться статусами, а не мы. Наше явление им все равно не переплюнуть. В одном из множества магических миров нашей ветви вселенной, порталы открывались бесшумно, выпуская из своих зевов бесчисленное множество стальных монстров, ощетинившихся стволами орудий разного калибра. В ночной тиши это выглядело сюрреалистично. Монстры не нападали, лишь защитным щитом прикрывая аппарат, что гусеницей полз по поверхности земли, разбрасывая в разные стороны цветные лучи. Где-то за крепостной стеной, окружавшей столицу сильнейшей империи, послышались крики, а вслед за ними и визгливая сирена тревоги. Меньше минуты потребовалось, чтобы на вершине защитной стены во вспышках появились сильнейшие маги империи. За это время иномерцы успели подойти на расстояние в 300 метров к городу и обратиться к его жителям. Внимание! Это зачистка. Выдайте магов и укажите ближайшие природные средоточия силы, и мы не тронем никого из неодаренных. Да пошли вы! Огрызнулись со стены, и в армию захватчиков полетели магические заклинания самой разной сложности. К удивлению магов, все конструкты, долетая до врагов, впитывались в серебристый щит, мерцающий прозрачной пленкой вокруг захватчиков. Стальные монстры развернули стволы орудий в сторону города. «Это ваш окончательный ответ?» – прозвучало через громкоговоритель. «Погодите!» – прокричал испуганный голос со стены. «Они выходят!» Городские ворота медленно отворились, выпуская из своих недр пятерку существ в красных балахонах. Одновременно с этим на крепостных башнях алыми вспышками засияли фигуры еще дюжины магов, объединяя их жертвы в единую пылающую конструкцию. «Пли!» Последовал тихий приказ, и стволы стальных монстров расцвели вспышками смерти. Первый залп смертоносного технологического оружия погряз в багровой защитной пелене, вспыхнувшей над городом. Пятерка существ скинула капюшоны балахонов и хором запела нечто заунывное. Следующий залп пришелся не по городу, а по беззащитным существам, распыляя их в кровавую взвесь, но песня не прекратилась. Она становилась лишь громче и ритмичней, будоража кровь и заставляя сердца людей в округе заходиться в бешеном ритме. «Хаэм, я тоже так умею», — голос в громкоговорителе сменил тональность с мужского на женский, а после стальные монстры сперва распались на множество деталей и составляющих, а после принялись собираться в огромного голема. «Выходи, разберемся сами», не вмешивая смертных. «Ты же так о них заботишься, а ведь они уже ступили на технологическую стезю, начав придумывать аналоги вашим магическим артефактам». Кровавая взвесь принялась стягиваться в одну точку напротив голема, превращаясь в существо без глаз, с огромным ртом и широкими ноздрями. Существо имело человекоподобную фигуру, из которой живыми лентами выстреливали алые отростки, формируя защитный доспех. «Откуда у тебя его часть?» Алый рыцарь крови задал вопрос, замерев напротив противницы и указывая на серебристую пелену, мерцающую поверх голема. «Это добровольный подарок личинки одного из ваших, если ты об этом. Я помню условия наказания». Рыцарь встряхнулся, готовясь к атаке, но все же решил уточнить, что он получил взамен. «Координаты остальных частей. Обитель Великой Матери Крови. Империя Сашери. Мы с вампиршей стояли у входа в зал посвящения. Она все рассматривала каменную плиту порога, за которой клубилась молочно-белая мгла, и не решалась переступить видимую границу. Ольга отошла от нас подальше, оставаясь в пределах видимости, но не мешая беседе. То есть я должна только войти туда и все?» Голос Агафьи дрогнул, но она тут же взяла себя в руки. «Да», кивнул я, «когда будешь готова. Это не обяжет меня идти дальше по пути крови, мать справедлива», покачал я головой и приобнял вампиршу. «Все наши решения добровольны. Если ты не готова следовать заветам Кодекса Великой Матери Крови, то не стоит делать этот шаг. Кодекс как раз мне нравится», уже чуть более уверенно ответила Агафья, выпуская когти и тут же убирая их. «Не нравится вновь уходить в служение неизвестно кому. Мы не служим, мы живем. А если я отклонюсь от этих заветов, я боюсь получить силу, чтобы потом свихнуться и натворить дел. Сейчас в части магии крови сил у меня не так чтобы и много, а после — большая сила, большая ответственность. Вдруг я не выдержу? Боги, я всем нутром ощущал неправильность происходящего». Вампирша не была готова. Обучение в цитадели значило для нее многое, но не было жизненной дорогой, как для меня, иначе она бы прошла посвящение еще давным-давно. Как и я ради нее, так и она ради меня готова была пойти к любому божеству в зубы. Я же беззастенчиво собирался этим воспользоваться. Такое рациональное, на первый взгляд, решение вдруг приобрело совершенно иной вид. «А ведь единственная причина твоего нахождения здесь – это спасение неродного внука», – произнес я, глядя ей в глаза. «Дурак ты, Комарин», – криво улыбнулась она. «Какой ты мне внук? Друг, да, соратник, да, боевой побратим, еще какой. Ты, Миша, хотя нет, лучше все же Трай, несбыточная мечта всех окружающих тебя баб. Только у кого-то ты в мыслях, у кого-то в койке, а у кого-то в крови. После всего, что у нас случилось, я на смерть соглашусь пойти за тебя явно не из родственных чувств. Ты и ходила», — напомнил я ей несостоявшуюся войну с богами. «И это был мой выбор», — вздернула подбородок вампирша. «Мне сейчас признались в чем-то таком, что было похлеще любови». Как-то так же в свое время выразилась Ольга, когда говорила, что во время моего кровавого безумия будет стоять рядом, несмотря ни на что. «Просто, потому что верит мне и в меня. Ты права, твой выбор – идти на смерть. Мой же выбор сейчас – уберечь тебя от этого выбора». И я сам перешагнул порог зала посвящения. Молочный туман принял меня в свои объятия, скрадывая ощущение пространства, времени и тела. Я не помню, чтобы хоть кто-то из братьев повторно отправлялся в этот зал. Не было необходимости. Большинство, напротив, интуитивно старались избегать его, испытывая безотчетный страх от нахождения рядом. Мне же наоборот было здесь спокойно. Накатывало умиротворение. «Надо же, все же решился», — прозвучал мелодичный и такой знакомый голос, состоящий из перезвона колокольчиков и соловьиных трелей. Туман расступился, являя ту, чьи заветы я искренне чтил и соблюдал. В этот раз она сидела в кровавом озере, внутри которого бурлили пузырьки с самыми разными силами магии. «Присоединяйся», — махнула она рукой. Отказать богине после того, как сам искал с ней встречи, было бы верхом идиотизма. Потому я неспешно скинул с себя одежду и переступил границу кровавого озерца, давая возможность богине передумать. «В прошлый раз ты был более разговорчив», — поддела меня покровительница. Ее длинный гибкий язык самым кончиком коснулся моего лица, будто бы ощупывая его. Так в свое время делал слепой оракул, изучая мою внешность руками. «Ты изменился. Душа та же», — ответил я, чтобы хоть как-то нарушить молчание. Такое понебратское отношение напрягало, будто бы и не было между нами пропасти в статусах. Богиня сидела в озерце по пояс, по ее высокой девичьей груди скатывались капельки крови с примесями силы. Широкие ноздри на слепом лице раздувались, а язык то и дело касался то меня, то бурлящей крови. Улыбка, блуждавшая на ее лице, напоминала мне смех сквозь слезы с примесью внутреннего удовлетворения. «Спрашивай», — милостиво разрешили мне, пока богиня окунулась в кровь по самый подбородок. Только поторопись, времени у меня не так, чтобы много. Меня ждет второй раунд с дамочкой, которая твоей милостью смогла пробиться в одну из песочниц под моим покровительством. Я чуть было не закашлялся, услышав такое заявление. Система, но она же по технологическим мирам. А как, по-твоему, миры становятся технологическими? Удивление в голосе богини было неподдельным. Из них должна исчезнуть вся магия вместе с ее носителями. Останутся лишь легенды. Все мы когда-то станем лишь легендами. Кто-то при жизни, а кто-то после смерти. Я не хотел, я знаю, улыбнулась мать Великая Кровь, подняв из озера изуродованную руку, на которой не хватало кусков кожи, а местами и мышц. Богиня кокетливо заправила прядь алых волос за ухо, часть которого тоже обуглилась и почернела. Просто любое действие имеет последствия, но это ты и так знаешь. Да, млять, что могло ранить богиню? Чем больше я всматривался в облик покровительницы, тем более заметными становились ее повреждения. Адамантий, я могу поделиться своими запасами с матерью Великой Кровью, когда-то они рано или поздно закончатся, заметил тот. Сам останешься с голой жопой, долг платежом красен. Если бы не она, я бы сдох на руинах детского приюта. Твой выбор. Я вспомнил размер адамантиевой батарейки для системы и создал на ладони такого же размера брусок божественного металла, прося помощь покровительницы восстановить силы перед очередным раундом противостояния. Металл серебристой дымкой растекся по поверхности крови и направился к богине напротив, блаженно нежившейся в родной стихии. Все имело последствия. Пока я переживал о последствиях перемотки времени и петли, устроенной алтарем стихии, то не заметил, как батарейка, подаренная системе, навредила матери Великой Крови. «У вас конфликт?» — решился задать я вопрос, видя, как серебро адамантия впитывается в богиню. Та чуть ли не застонала от удовольствия. «Извечный!» — выдохнула богиня. «Тот мир не первый и не последний. Свой родной мир ты у них отбил, хотя они уже считали его своим. Оставалась какая-то жалкая тысяча лет. Теперь они переключились на другой, но и твой щелчок по своим загребущим лапам тоже не забудут. Сейчас противники в более выгодном положении, чем мы. Они нападают, мы защищаемся. А что будет через тысячу или десять тысяч лет, никому не известно. Равновесие восстанавливается не по щелчку пальцев, кто бы что ни думал. Кто они? Есть еще кто-то кроме системы? Ну ты же не думаешь, что всего одно существо во множестве немагических миров смогло возвыситься, если даже у нас в обители ты 13-й на этом отрезке покровительства. Действительно, статистика была не моей стороне, тем более, как говорил Адамантий, вселенная не терпит нарушения равновесия. Но как можно возвыситься в немагическом мире? Невольно вырвалось у меня. Технологии, они могут все то же, что и магия, а именно, на что хватает фантазии и смелости у их создателя. Технологии — это альтернатива магии, то самое пресловутое равновесие. Вселенной скучно идти по одному пути развития миров, и она придумала альтернативу и конкуренцию для ускорения процесса и разнообразия результата. Я размышлял вслух, не боясь быть высмеянным. В попытке разобраться во всем происходящем, я задавал самые смелые из имеющихся у меня вопросов. «О, да!» – расхохоталась мать Великая Кровь так, что кровь в озерце пошла волнами. «В точку. Во всяком случае мы так думаем. То есть конфликт магии и технологий – это что-то вроде необходимого элемента развития, как смена правителя на троне. Периодически кто-то устраивает переворот, и воцаряется новое лицо, ведущее страну по новому курсу к процветанию или упадку. Так и здесь. Можно и так сказать», – не стала возражать мать Великая Кровь, с отеческой улыбкой наблюдая за моими размышлениями. Вид ее улучшался на глазах. «Но если все так, то почему Вселенная позволяет подобные перевороты? Кто определяет, что старое направление себя изжило? Есть какие-то критерии, количественные или качественные? Мне из чувства противоречия хотелось узнать, а судьи кто? Кто был виноват в трагедии одного взятого мира? Если брать в качестве примера твой родной мир, он застопорился в развитии, закостенел. А ведь мы пытались органично слить воедино оба подхода. Вселенная отвергла наш эксперимент, посчитав, что мы захотели обойти ее замысел, уничтожив мой род и целую империю заодно. Покачал я головой. Такое объяснение не укладывалось у меня в голове. Но если ей не понравилось направление развития мира, то выходит, иномерцы с волнами вторжения, ее рук дело? Не понимаю. Ведь после волн вторжения в мой мир пришла дюжина магов, взявшихся восстанавливать мир по своему разумению. Они же и создали магические ордена. Вселенная сама себе противоречит. Не понимаю. Никто не может знать ее замысел. Все мы лишь пытаемся трактовать его в силу собственных опыта и знаний. Конкретно в твоем мире все вышло несколько сложнее, чем ты сейчас описал. Но я не имею права раскрывать всех подробностей. Скажем так, отметилась здесь не только и не столько Вселенная, сколько представители двух разных фракций развития. И боюсь, что точка в противостоянии еще не поставлена. Но защита мира восстановлена, возразил я. Мир излечился. Излечился — интересная интерпретация, хмыкнула богиня. Только кто-то умыкнул выводок будущих божеств и кусок адамантия из чужой песочницы, заменив им поглощенный. Ты сейчас любому высшему сияешь не хуже маяка в ночи. Тебя будут всеми возможными и невозможными способами разводить на дележку адамантием. Система – это только начало. Как и я, богиня зловеще улыбнулась. Думаешь, мой внешний вид настоящий – это лишь уловка, как в случае с системой? Прекращай разбазаривать то, что тебе не принадлежит. Рявкнула мать великая кровь, щелкнув языком не хуже кнута возле моей головы. Правильно тебе сказали, с таким успехом останешься с голым задом и не дорастешь до нужного размера, а с голым задом противостоять системе не получится. Это я тебе по опыту говорю. И богиня протянула ко мне все такую же изувеченную руку, на раскрытой ладони которой лежал нетронутым брусок адамантия. Забери, будь на моем месте любой иной высший ай. Она махнула рукой и погрузилась в кровь с головой. Но наши возможности с системой разнятся, мы в несколько разных весовых категориях, все же решился я возразить, стоило крови всплыть. Она контролирует множество миров, я же, ты же пока два, оборвала меня богиня, за год после перерождения, два. Она тоже когда-то с чего-то начинала, но поверь, твой прогресс ей даже и не снился. Рано или поздно нас столкнут лбами. С ней, переспросила богиня и чуть склонила голову на бок, прислушиваясь к чему-то. Сомневаюсь. Или не сразу. У вас, как ты и сказал, пока разные уровни влияния на равновесие во Вселенной. К тому же она, наученная горьким опытом, стала действовать более осмотрительно и осторожно. Ты же, как там у вас говорят, кажется, как слон в посудной лавке. Пока тебе подготовили других соперников. Вам известно, я не спрашивал, и так было понятно, что она в курсе моей самодеятельности со вмешательством в прошлое. Нашим известно всем, подтвердила она, мы прикрываем тебя до поры до времени, но ставки растут, а вместе с ними и цена для всех нас, кровавое безумие, твоя цена и твой самый большой страх. Держись, сколько сможешь, считай, что от этого зависит жизнь всех твоих родных и близких. Все, резко оборвала она разговор, аудиенция окончена. Тебя там соратница отчаянно ищет, а мне пора возвращаться на второй раунд. Молочно-белый туман заволок все пространство вокруг, но я все же услышал тихое бормотание матери великой крови. Сука, сдохну когда-нибудь со своим благородством. Надеюсь, Адик прав и оно того стоит. Глава 9. Очнулся я уже в коридоре. Рядом хватало воздух ртом Агафья, пытаясь отдышаться. Я же с удивлением понял, что чувствую себя отдохнувшим и полным сил. Видимо, подействовали божественные ванны, не иначе. Ольга, оценив наше состояние, взялась помогать вампирше, неизвестно откуда достав флягу с кровью. Агафья приложилась к горлышку и сделала несколько жадных глотков. «Чтоб я еще раз», — она выдохнула, собирая языком капли крови с губ. «Да за этим придурочным куда-то сигануло оно хоть того стоило?» Последний вопрос был адресован мне. «Стоило», — кивнул я, но от этого глубина задницы, в которой мы оказались, только увеличилась. И почему я не ожидала другого ответа, всплеснула руками вампирша. Рассказывай, куда мы на этот раз влипли. Разговор продолжили в кабинете моей башни в Эсфере. Стоило нам расположиться за столом, как Агафья притянула к себе артефакт для материализации еды. Я прекрасно помнил, какой внутренний голод будет посвящение, потому без церемонии протянул запястье вампирши. Та жест оценила, но поступила по-своему. В кубок сцедила моей крови, а после на несколько секунд зажмурилась, удерживая в руках пластину артефакт. Через секунду появился штоф с прозрачной жидкостью и морозными узорами на стекле. У меня внутри будто холод могильный поселился. Нужно согреться. Просто кровь не взяла, ответила она на мой молчаливый вопрос. Смешав себе в бокале кровавый коктейль и выпив его залпом, Агафья с блаженным выражением лица откинулась на спинку стула. «Скажи, что не планируешь утопить в крови парочку миров, а...» «Такое не планируют», — хмыкнула Ольга. «Оно само как-то получается». Вампирша открыла глаза и повторила себе коктейль, воздержавшись от комментариев. «Я так понимаю, что проблему с безумием решить не удалось», задала самый животрепещущий вопрос Оля. «Нет, это мое наказание за вмешательство в план Вселенной. Но она дама неоднозначная и непоследовательная, потому план ее был изначально был неясен. Подумав, я решил последовать примеру Агафьи и заказал себе бокал вина. Божественные проклятия я уже носил, а вот вселенское, в первый раз. Такой грех было бы не отметить. Хрена с два проклятия Оли можно считать планом». Вампирша хмурилась, скорее выглядела, как кто-то большой и сильный решил вмешаться, когда его прихвостни не справились. «У меня такие же мысли», согласилась с Агафьей Оля. «Как-то все топорно, но я хоть убей не могу понять, кому могла помешать. Здесь у меня есть предположение», высказался я, «но весьма неочевидные, основанные на цепочке туманных и нереальных умозаключений. Меня по ходу дела намеками ввели в курс извечного противостояния. Якобы во Вселенной существует две ветви развития миров, магическая и технологическая. Если одна из них не оправдывает себя в каком-либо мире, то Вселенная жестко и прагматично меняет направление на противоположное. В этом мире это особенно ярко можно проследить. Аспиды пытались совместить магию и технологии, чем-то вызвали гнев вселенского равновесия. Хотя, как по мне, они-то как раз и пытались достичь оного. Ну да кто этих дам разберет? Это же не наш уровень», осторожно вмешалась Агафья. «Мы и своих-то богов едва переварили, а тут целые фракции. Так уж вышло, дорогая, что мы вольно или невольно слоном в посудной лавке спутали все мы вся карты в двух мирах», продолжил я высказывать свои предположения, которые тем не менее выстраивались все более стройно, стоило мне и начать озвучивать. «В этом мире на аспидов натравили немагическую цивилизацию, которая и должна была поглотить и освоить этот мир. По утверждению Матери Крови оставалось что-то около 1000 лет до падения последних очагов сопротивления. Но тут появились мы и обломали им все планы». «Погоди», — нахмурилась Ольга, — «что-то не сходится. Допустим, Вселенная натравила кого-то на этот мир, те уничтожили всех аспидов, как титульную магически одаренную нацию, оставив людей. Они, как показала практика, идеальный материал для экспериментов. Плодятся быстро, вырождаются еще быстрее и склонны к самоуничтожению. Но ведь откуда-то здесь взялись маги-основатели орденов рассвета и заката? Они точно пришлые, ты сам видел в воспоминаниях Альба. Очень хороший вопрос», — похвалил я Ольгу. «Я предполагаю, что не только развитие миров идет по двум направлениям, но и все высшие сущности тоже объединены в две соответствующие фракции. Когда чужаки принялись уничтожать аспидов, представители магического направления развития исподволь неявно попробовали вмешаться и помешать им. Кто-то протащил магов-основателей орденов, а ковчеги родов и вовсе умудрились заключить договор с Великой Матерью Кровью. Та усилила разбавленную кровь аспидовых великих домов в магах крови, взращивая по очереди кандидатов на возрождение цивилизации. С 13-й попытки у нее получился я, который с вашей помощью и отправил в пешее эротическое путешествие планы другой фракции на этот мир. Допустим, согласились обе мои собеседницы. Нам стоит ждать скорый десант из очередного немагического мира. Надеюсь, что защита мира на какое-то время задержит их, с сомнением ответил я, но гарантий никаких. По словам Великой Матери Крови, мир вышел экспериментальный, потому возможности его защиты никто не знает. А на чем, ты говоришь, вознесшихся магов крови забирали? На острове. В таком случае, это мог быть не остров, а какой-то летательный аппарат, замаскированный под остров, размышляла Ольга. Мне кажется, вас отслеживали, и как только вы достигали уровня младших богов, вас же сдергивали и увозили с глаз долой. Тогда как теоретически вы должны были оставаться и заниматься улучшением собственного мира? Ну, у нас был выбор, заметил я. Ну да, хмыкнула Ольга. Шикарный выбор без выбора. Стоило тебе ослушаться, и тебя убили. К технологической фракции это не имело отношения, пришлось возразить, хотя факт прекрасно встраивался в канву рассуждений. Ты этого не знаешь наверняка, возразила Ольга. А еще есть вопрос не совсем по теме. Мир, из которого ты умыкнул остров Адамантия, он соответствовал воспоминаниям Рея. Скорее, нет, чем да, попытался я сформировать свою мысль, а потом плюнул и показал по кровной связи сперва воспоминания деда, а после реальность, с которой мне пришлось столкнуться. Что и требовалось доказать, улыбнулась Оля. В том мире технологическая фракция уже победила. Видимо, Потому Адамантий попросил тебя забрать месторождение оттуда. Ведь так? Эмпатка внимательно смотрела мне в глаза, не отводя взгляда. Где-то в сознании беспокойно заворочился Адамантий. Невежливо играть в молчанку с дамами, продолжала сверлить меня или же не совсем меня взглядом Ольга. Это она тебе, обратился я к божественному металлу. А то я не понял, буркнул Адамантий, но не спешил отвечать. Она права, отчасти. Через долгие 10 секунд все же отозвался божественный симбиант. Везет же тебе на умных женщин, чтоб им жилось долго и счастливо. Не хочешь включиться в разговор? Мне нечего сказать. Великая мать кровь и то была поразговорчивей, чем ты, заметил я. Ей это еще аукнется, пробормотал Адамантий. Мне же лучше держать язык за зубами ради нас всех. Адамантий частично подтвердил твою правоту, но общаться не желает. Добросовестно передал я слова металла жене. Говорит, что это чревато еще большими проблемами. Думаю, здесь нечто сроднее ультиматуму нашему императору. Как ты тогда выразилась, Адамантий тоже как корова в бамбалюке? Привел я сравнение, однажды услышанное от Ольги. Косвенно, но все же это будет подтверждением, что Адамантий, бывший член фракции магического развития, раз он не захотел оставлять часть себя в том мире. Хотя, Ольга нахмурилась. А ведь бог с эмоцией ненависти имел магическую силу, не технологическую. Ничего не понимаю. А что тут понимать, отозвалась Агафья, переходный период у них. Не всех же под корень выкосили, кто-то мог и согласиться сотрудничать. Перебежчики, вероятно, и среди богов встречаются. У Ольги вдруг приоткрылся рот в немом удивлении, а взгляд затуманился. Вокруг нее возникло напряжение. Волосы копной поднялись в воздух. На концах локонов пробегали искорки энергии. Я же ощущал, как магия вдруг потянулась к эмпатке, всасываясь в нее словно в воронку. Агафья настороженно взглядом уточнила, стоит ли вырубить нашу богиню, но я покачал головой. Уж не знаю почему, но я не чувствовал от происходящего угрозы. Скорее, пусть прекратит, иначе выдаст себя с головой, прошипела Адамантий. Хватит с нее и этого. Божественный металл вышел из моего тела жидким двойником с безликой человекоподобной фигурой и протянул ладонь к эмпатке, проходя сквозь слои магии и дав щелчок по носу. Давление тут же пропало, а взгляд Ольги прояснился. В нем читалось разочарование с примесью злости. Увидев пред собой Адамантий, она возмутилась. «Я тебе это еще припомню. Переживите эту свару, а потом поговорим». Со смешком отозвался божественный металл и исчез во мне, будто его и не было. «Что ты видела?» Чуть ли не хором задали мы с Агафьей вопрос. «Я не видела», — смутилась Ольга. Эмпатка встала и принялась беспокойно расхаживать по кабинету, на ходу выговариваясь. «Я, кажется, нащупала некоторые закономерности. У нас есть два мира, в которых были крупные осколки адамантия, мир бабушки Трея и мир аспидов. И там, и здесь пытались вывести местных богов с определенными силами. Мы же не знаем, с какими именно. Здесь мать Великая Кровь культивировала магию, а там, вполне возможно, пытались вывести в инкубаторах кого-то с технологическими способностями, безжалостно уничтожая конкурентов. То есть технически оба мира – это песочницы, только в каждой свои методы культивации. Ну и как мы видим, оба мира когда-то шли по пути развития магии, а затем подверглись переориентации по каким-то причинам. Ну если так рассуждать, то наш мир, третья песочница, заметила Агафья, богов там хоть отбавляй, правда не припомню ни одну легенду о войне с магически неодаренными вторженцами. Там и глыбы адамантия нет, пожала плечами Ольга, может поэтому вторженцы туда не спешат, не такой лакомый кусок, вообще-то, я вспомнил пирамидку, полученную от системы. Кусочки адамантия там имели самый разный размер и постоянно находились в движении. Вообще-то адамантия там тоже приличные запасы, просто разделен он на сотни тысяч разных божеств. Если все сложить, то получится немало. Где-то на задворках сознания тяжело вздохнул адамантий, но продолжил хранить молчание. Хм, в таком случае божественная культивация есть и у нас, куда-то ведь деваются вознесшиеся боги, заметила вампирша. А я думаю, что это защита. Взгляд у Ольги загорелся. Ну сами посудите, большие скопления адамантия привлекают вражескую фракцию, а вот множество мелких это как воевать с роем комаров, хлопотно и всех не убьешь, да и возиться лень. А когда-то, скорее всего, там была такая же ситуация, как и в Сашире. Помнишь, мы в Оке Сахары видели покинутое, но неразрушенное место силы со сложнейшим артефактом? Может, на них напали представители другой фракции, и было принято решение раздробить адамантий на множество мелких частей, может, именно из-за дробления адамантия и снизился магический фон мира, а вместе с ним ослабели уровнем и местные боги в песочнице, рыболюдям же пришлось уйти, чтобы выжить, хотя их бы я отнесла скорее к техномагической цивилизации, как тех же аспидов. Ольга потеряла запал, высказав все свои предположения, и взирала на нас в ожидании не то разгромной критики, не то аргументов в поддержку ее дикой теории. «А что-то в этом есть», — первой высказалась вампирша, изрядно принявшая на грудь коктейли. «Это все настолько невероятно, что, принимая во внимание наше везение, все могло обстоять именно так, но нам об этом никто не скажет. Милая, теория, на мой взгляд, жизнеспособна», — поддержал я жену. «Нам бы еще найти этих самых рыболюдей», — я замер, вспоминая разговор с сестрой во время потопа на ее изнанке. Осознанием накрыло и меня. Мне кажется, я знаю, где их искать, где-то в одном из технологических миров. В лаборатории, залитой мягким голубоватым светом, молодой ученый, на вид не старше 20 лет, сосредоточенно работал за столом, заваленным пробирками с кровью. Каждая пробирка после просмотра образца под микроскопом помечалась голографическими метками, указывающими на совпадение или несовпадение образцов. В пространстве вокруг парили проекции сложных графиков, отображающих молекулярные структуры и динамику химических реакций. Руки ученого, защищенные тонкими биополимерными перчатками, ловко манипулировали инструментами, перемещая капли жидкости между сосудами. Пробиркам с образцами не было числа, но ученый не терял сосредоточенности, с азартом выполняя свою работу. Взгляд его то и дело переключался между пробирками и голограммами, сверяя одному ему известные показатели. В тишине открытие двери лаборатории с шипящим звуком показалось громом среди ясного неба. Рука ученого дрогнула, и пробирка с очередным образцом разлетелась на осколки от резкого сжатия в руке. «Твою мать, великую кровь!» — тихо выругался под нос ученый. Из-под стола выбрался лабораторный робот-утилизатор и, бодро мигая зелеными световыми сигналами, собрал все осколки. Просил же не беспокоить во время работы. Поворачиваться на появление гостя ученый не стал, он был занят снятием образцов с руки. Капельки крови, послушные воле своего хозяина, покинули поверхность кожи, собрались в единый шарик и опустились под око микроскопа. Строго говоря, микроскопом прибор давно уже не являлся, но с оптами удобнее было называть его именно так. Перед лицом ученого мелькнула перчатка брони, выхватив микроскоп и привлекая внимание с оптами к гостю. Такой наглости хозяин лаборатории простить уже не мог. «Еще раз ты, сука, вытворишь нечто подобное, и твои останки даже ветер не развеет, гарантирую». Саптама медленно сжимал пальцы в кулак, наблюдая, как кровь покидает тело через чур наглого гостя. От его магии не спасала даже высокотехнологичная броня, переливающаяся жидким металлом, а ныне окрасившаяся в алый цвет. Встроенные в шлем сенсоры мерцали холодным алым светом, сигнализируя о критических повреждениях носителя. Гость же из последних сил прохрипел, возвращая микроскоп на место. «Маяки, ты должен сделать их снова. Ты уже делал это однажды. Сделай это еще раз. Тот же мир». Саптама заинтересованно уставился на гостя и прекратил сжимать руку в кулак. Секунды размышлений хватило, чтобы выдать раздраженный ответ. «У меня нет образцов крови, насыщенных местным адамантием. Без них ничего не получится. Ты же знаешь, как это работает. Подобное притягивает подобное». Гость с трудом сделал шаг вперед. Его броня, издав тихий гул, принялась исчезать на груди, обнажая внутреннюю часть, где сквозь прозрачную мембрану виднелись потеки пульсирующей крови, все еще под контрольной саптами и насыщенной мельчайшими частицами адамантия. «Образец перед тобой, сделай это». Саптама замер, а после отпустил кровь гостя обратно в тело владельца. На лице ученого застыло хмурое выражение. Он будто бы вернулся на многие сотни тысяч лет назад, решая для себя, браться ли еще раз за столь грязную работу. Зачистку мира благородным делом нельзя было назвать даже с натяжкой. Но эпохи сменялись. На смену магии давно уже должны были прийти технологии. Таков замысел. Так было рационально. Смена парадигм двигала миры к развитию. Эксперименты должны были стоять во главе угла любого развития, а уж в этом ему не было равных. «Я хочу этот мир себе», — неожиданно сам для себя ответил Саптама. «Он станет моим лучшим экспериментом». Глава 10. С путешествием наизнанку к сестре решили повременить. Время там текло с той же скоростью, что в мире комариных, а потому длительное путешествие пока не вписывалось в планы. В конце концов, я уже пообещал Агафье воссоединение с сыном. Откладывать разговор в еще более дальний ящик не имело смысла. Когда мы вернулись из Сашери домой, то оказались в самом разгаре подготовки спецоперации. Первое, что бросалось в глаза, это три дирижабля в небе над Хмарева. Флаги рода виднелись лишь на одном из них, нашей капельке. Остальные, вопреки имперским директивам, не имели опознавательных знаков. «У нас гости», — поинтересовался я у первого же попавшегося кровника. «И да, и нет, граф», — широко улыбнулся тот. «Это дирижабли баронессы Белухиной. Они отправятся с нами в Италию. А на кой нам?» Такое сопровождение хотел было я добавить, но заметил идущих ко мне летящей походкой Таймы и саму баронессу. Лучше уж получать информацию из первых уст, чем пытать непосвященных во все подробности кровников. «Ну как?» — первой задала вопрос Таймы по кровной связи. «Получилось?» — я отрицательно покачал головой. Жена нахмурилась, но тут же вернула себе самообладание. «Ничего, что-то придумаем. А что у нас происходит?» Пришел мой черед задавать вопросы. «Баронесса, не подумайте, я бескрайне рад вас видеть, но в то же время снедаем любопытством, что мы собираемся вести в Мантую такого, чего не смог бы перевести наш дирижабль. О, Миша, мне наша маленькая азиатская княгиня нашептала, что комарины все же планируют триумфально вернуться в Италию, о чем когда-то задумывался еще твой дед, и как его бизнес-партнеры, мы с Аристархом примем в этом самое деятельное участие». Моему удивлению не было предела. Зная деда и его скрытность с хитростью, я не мог поверить, что он рассказал о подобном своим бизнес-партнерам. «Не удивляйся», — криво улыбнулась Мария Петровна. «Наш банк был одной из ступеней реализации его плана. А можно поподробней?» «Конечно», — баронесса перестала улыбаться, став абсолютно серьезной. «Я тебе кое-какие документы подготовила, ознакомься перед визитом в Мантую». Баронесса передала мне папку, а сама той же стремительной походкой ринулась к одному из дирижаблей, выкрикивая на ходу: «Ну кто так грузит? А если они сдетонируют в трюме, от моей ласточки даже пыли не останется. Рукожопые вы». Дальше шел абсолютно доступный и понятный любому русскому человеку ряд эпитетов нелицеприятного характера. «Дорогая, а как тебе в голову пришла мысль обратиться к баронессе в нашем щекотливом мероприятии?» Обратился я к Таймы. Предполагалось, что подобные дела необходимо было держать в тайне, а не рассказывать о них направо и налево. Тех же Кречетов, Избернов и Гепардеви я приглашал лично и с понятными целями афиширования моих связей. Что касается Белухина и Тигрова, вообще, я просто хотела придать весомости нашему появлению. Одно дело, когда мы пройдем процессии через Мантую и войдем в палац Цедельте, и совсем иное, если в воздушном порту будут парить сразу три гиганта, принадлежащих нашему роду. Такого даже монархи себе позволить не могут, принялась с энтузиазмом высказывать собственные соображения супруга. Обычно у них один дирижабль для личного пользования, остальные принадлежат другим родам и привлекаются на службу в случае острой необходимости. Исключение у нас в империи. Здесь все воздушные гиганты под негласным крылом империи. Поэтому, когда я обратилась к баронессе с просьбой арендовать два дирижабля для конвоя в Мантую, та не просто согласилась, а тут же примчалась и начала принимать деятельное участие в подготовке, при этом приговаривая, что она еще покажет макаронникам, как обижать ее любимых комариков. Да, а в умении нагнать пафоса моей супруги не откажешь. И ведь не в родовом обучении дело, она в юном возрасте была вырвана из семьи. Нет, это нечто внутреннее, осознание собственного величия и проецирование его вовне. Я с этими вопросами не заморачивался, хотя, как оказалось, также имел далеко не простых предков. Однако же в части придворных церемониалов Таймы давала мне 100 очков форы. Что ж, теперь хотя бы стал понятна цель привлечения Белухиной. Оставив жен, я отправился в кабинет изучать папку, полученную от баронессы. Чем глубже я вчитывался, тем сильнее во мне крепло чувство восхищения бароном Комариным. Это же надо быть такой хитроумной сволочью, но чего у него не отнять, действовал он всегда в интересах семьи, не гнушаясь любым инструментарием. Чего только стоила рабская привязка Агафьи, в то время как она выходила замуж по любви. Итак, Михаил Юрьевич Комарин после путешествия по Европе в молодости отметил для себя несколько краеугольных проблем. Он знал, что там его дожидается наследство вместе с серпентарием врагов, уже успевшим уничтожить его предков. И тогда барон решил провернуть гениальную, на мой взгляд, финансовую аферу. Он создал банк, и не простой, а такой, с которым сперва стали считаться в Российской империи, а после и во всей Европе. Русско-азиатский банк мало того, что кредитовал по сниженным ставкам очень многих дворян Европы, но и даже помог с судами сразу в нескольких родовых войнах, и не только родовых. Прочитав следующее предложение, я присвистнул. Охренеть, мы давали ссуду десенгибонам на проведение французской революции. Более того, их родовой артефакт до сих пор хранится у нас в залоге. И не где-то там, а в нашей родовой сокровищнице в отдельном схроне. Да, деда, не того называли кровопийцей Европы. Ой, не того. Ну да я отклонился от темы. Суть же махинации была в том, что за последние полвека русско-азиатский банк выдал такое количество ссуд, что множество аристократических родов оказались у него в должниках. Однако же лояльное отношение, умеренные пени и совсем уж редкие показательные наказания зарвавшихся должников сделали свое дело. А я еще удивлялся, что список кровных клятв о ненападении на наш род был столь разнообразен и обширен. Еще бы, количество знатных фамилий, погрязших в долгах и живущих благодаря нашей милости, было в несколько раз большим. Отдельным списком шли фамилии итальянских дворян, ведущих дела с использованием наших транспортных и финансовых ресурсов. Была здесь и оливковая четверка, и сахарные бароны, да здесь даже те же Дельювас де Ларвер отметились. Ай, да, деда, ай, да, молодец, вырвалось у меня, а на манеже ведь все те же. И главной вишенкой на торте было официальное отсутствие нашей фамилии в числе акционеров банка. Были Тигровы и Белухины, а мы оставались в тени. Чем мне это могло помочь в восстановлении прав? В общем-то, дед взял в финансовые тиски яйца большинства врагов рода Занзара. Стоило кому-либо дернуться в нашу сторону, и они запросто могли оказаться банкротами. Более того, некоторые лишились бы своих дворцов, земель и предприятий. И это не говоря о том, что их политическим и деловым врагам могли быть отправлены прелюбопытнейшие письма анонимного содержания, в которых бы вскрылись многие их прошлые прегрешения. Добить слабого в таком случае удалось бы чужими руками. В завершении этой прекрасной схемы говорилось о том, что русско-азиатский банк ежегодно устраивал в каждой стране по приему, на котором кулуарно и выбирался козел отпущения из особо злостных неплательщиков. Неявка должников была равносильна подписи в собственной несостоятельности. Поэтому прием становился местом подкупов и торгов суммами такого размера, что могли бы отчасти и уменьшить долги некоторых родов. Вот подобный прием и планировали провести в этом году в Италии лично баронесса Белухина и Аристарх Тигров, заодно прижав моих врагов, и при необходимости помочь обезвредить кого-либо из них. Местом проведения приема баронесса предлагала сделать палаццо дельте возрожденного рода Занзара. Я же пока не видел для этого причин, предпочитая посмотреть на реакцию высшего света в связи с восстанием из небытия рода Занзара, а уж после начинать давить на доступные рычаги влияния. Сложив бумаги, я все же поразился дальновидности барона Комарина. Это же какие мозги и какая предусмотрительность. Пока дирижабли отправились в солнечную Италию, я в компании Ольги решил навестить сестру с Ксандром на ее изнанке. Нужно было заранее договориться об экспедиции в Рыболюдим и установлении контакта. Погода здесь уже явно соответствовала жаркому июлю, а не нашему весеннему слякотному апрелю. Нам даже пришлось скинуть куртки, чтобы не сжариться на летнем солнышке. Изнанка сестры встречала нас совершенно освоенным и пасторальным видом. Разрухи как не бывало. Восстановленные дороги, складские помещения, административные корпуса, даже небольшая собственная больница. И все это за несколько месяцев. Настроение людей вокруг тоже разительно изменилось. Не было обреченности и озлобленности. Слышны были разговоры, изредка разбавляемые шутками. «Не переживай ты так», — шепнула мне Ольга. «Ее здесь любят и уважают». Так заметно, я ждал сестру, пока она завершит разговор с руководителем грузового конвоя, недавно прибывшего на изнанку, и отмечал для себя мельчайшие детали обстановки. «Им, нет, мне, да», — улыбнулась Ольга. «Переживаешь, что вырвал из привычного мира и семьи, а взамен дал ворох проблем?» Так и было на самом деле. С учетом всех событий, что происходили с нами, я удивлялся, как Кирана еще не послала меня куда подальше со всеми войнами, покушениями, политическими интригами и божественными катаклизмами. Все перечисленное мало походило на легкую, сытую и довольную жизнь в достатке, которую я ей когда-то обещал. Ты ей дал семью, любимого мужчину и уверенность, что ее стая никогда не предаст и не оставит в беде. Кстати, о стае. Из-за поворота выбежала арктическая волчица сестры, облепленная бельками. Ее преследовала целая лавина маленьких пушистиков, способных обглодать мамотуса до голых костей за полчаса. Волчица спешила к Киране с выражением вселенской печали и мольбой в глазах избавить ее от этих странных созданий. «А ну-ка, кыш, дайте Арви спокойно погулять», едва сдерживая смех, скомандовала сестра белькам, и те бросились в рассыпную. Последнего пушистика волчица буквально выплюнула изо рта, где тот уже принялся устраивать себе лежбище. «Весело у вас тут», — улыбнулся я, когда Кирана все же подошла к нам, почесывая за ухом подругу. «Не говори, но тихо и спокойно, не то, что у вас. Мы, хвала богам, никому не интересны. Живем себе и живем». «Не скажи», — заикнулся я, думая о цели нашего визита. На это последовал тяжелый вздох сестры. «Открывай портал в погребной, там поговорим». Кирана показала мне место, куда следует открыть портал, и спустя минуту мы оказались в подгорном городке, некогда принесшем сестре присягу верности. Здесь тоже виднелись изменения, и основное из них – ароматные запахи готовящейся еды. Я же мысленно обрадовался прохладе, царившей в каменных коридорах. На лице сестры играла легкая улыбка, когда она здоровалась с прохожими, попадающимися на нашем пути. «У нас заработали нормальные общественные столовые», — объяснила сестра. «До того с питанием здесь было плохо, если не сказать катастрофически. Теперь у всех сбалансированный рацион, особенно уделяем внимание детям. Там пока проще скорректировать недоедание. Со взрослыми же работают лекари, составляя им спецпрограммы восстановления. Как оказалось, одной магией систематические нарушения не исправить. Мы поднимались по переходам на верхние ярусы, где у сестры был оборудован собственный кабинет. Обустроилась она в пещере, где когда-то восстанавливала макраме и своей кровью работоспособность защитной пелены над своими поселениями. Пещера сейчас вмещала в себя не только структуру запитки, но вполне обычные шкафы с документами и книгами, пару рабочих столов и стулья. Над одним из столов склонился Ксандр, рассматривая что-то на столешнице. «Как успехи?» — спросила Кирана у Эрга, на ходу чмокнув того в щеку в знак приветствия. «Кажется, у кого-то, наконец-то, отношения сдвинулись с мертвой точки». «Да не очень», — честно признался Ксандр, кивнув нам в знак приветствия. «Мы примерно представляем, где они могут находиться, но в упор не видим их. Вот этот квадрат». Эрг указал на карту земель по другую сторону от пелены. «Там схематически были обозначены озера, реки, горы, леса, а чуть дальше виднелась прерывистая линия, отсекающая часть земель. Интересно, что отметки на той части тоже имелись. Причем, это место мы и вовсе смогли определить с трудом лишь после вмешательства вашего ментатора. Он подтвердил воздействие и смог считать остаточные воспоминания после него». Ксандр развел руками. «Мы с таким впервые столкнулись. На нас не нападают, не причиняют вреда, просто отпугивают. Мы исследованием земель последние 3 месяца только начали заниматься», — вступила в разговор Кирана. «Оттуда команды возвращались всегда с одними и теми же зарисовками. Непроходимые болота, ядовитые испарения, агрессивная местная флора и фауна. Я даже летала туда вьюгой, хотела сама посмотреть. И ведь ничего. Вода, топи, все как описывали. Почему решила, что они там? Тебе же вроде бы другое место показывали», — уточнил я у сестры, вспоминая детали видения, однажды мне показанного. «А в том месте, где должно было находиться побережье океана, нынче находится пустыня», — пожала плечами Кирана. «Там такое пекло, что твой сашерский климат просто отдыхает. Мы пробовали в ледяных доспехах отправиться вглубь, но где там? Они плавятся не хуже масла на раскаленной сковороде. А под землей», — предложил я свой вариант. «Там базальт», — покачал головой Ксандр, «причем какой-то больно мудреный. Мы вдвоем с Лавинией Вулкановой пробовали пробиться, и у нас не вышло, не поддается. Может, это и вовсе не базальт, но явно что-то не относящееся к стихии земли. А воду чувствуете? Или песок?» — задала свои вопросы Ольга. «Да», — хором ответили Ксандр и Кирана. «Вода есть, но только где-то вдалеке. Нам даже с направлением не определиться, то ли под слоем базальта, то ли просто сильно в глубине пустыни. От одномоментного испарения целого океана здесь должен был начаться такой парниковый эффект». Ольга задумалась, что-то прикидывая. «Грозы, шторма, повышение температуры воздуха, миграция животных. Грозы были, и в целом, как вы уже заметили, потеплело у нас сильно», — признала Кирана, привыкшая к холоду и оттого не жаловавшая жару. «Пелена нас пока еще спасает, гася немного эффект изменений, но надолго ли ее хватит? Может, они снова переезжают и меняют за собой территорию, уничтожая следы своего присутствия, как у нас в Сахаре? Предложила Ольга. Не проверим, не узнаем. Предлагаю обвешаться артефактами от ментального воздействия и наведаться сперва в эти болота, а после и в пустыню слетать. Ваши соседи нам позарез нужны, так что в случае необходимости будем открывать порталы под землю, если потребуется. У вас не завалялся случайно образец странного базальта? Ксандр принес с полки кусок черного вещества, совершенно гладкий на ощупь даже в месте оплавления. У меня же появилась не самая здравая мысль продемонстрировать его кое-кому из вражеского лагеря. В конце концов, что я теряю? Я открыл портал сперва к себе в мир, и лишь оттуда уже в мир системы. Эту предосторожность я выполнял неукоснительно, чтобы случайно не впустить технологическую богиню в магические миры. Не хотелось однажды стать причиной гибели целого мира по неосторожности. Вышел я все на то же побережье океана, подбрасывая на ладони образец неизвестного вещества. В этот раз меня не встречали, поэтому пришлось громко крикнуть в рассветные небеса. Не соблаговолит ли богиня почтить меня своим вниманием? Со спины захихикали поддевичи. Тебя то не дождешься, то легок на помине. Система предстала моему взгляду в серебристом комбинезоне, облепающем фигуру так, что не оставалось никакого простора для фантазии. Чем обязана таким частым визитом? Мы же вроде бы с тобой в расчете. Или еще одну батарейку хочешь предложить? Богиня обходила меня по кругу, но тут взгляд ее наткнулся на образец у меня на ладони. Увиденное ей категорически не нравилось, потому глаза ее сузились до щелочек. «Где ты это взял?» Вопрос был задан с весомыми паузами. Богиня едва сдерживалась, чтобы не наброситься на меня. «Это образец из одного мира, где сейчас происходит принудительное терраформирование», — сказал я почти правду. «Вот хотел спросить, не твоих ли рук дело?» «Моих, еще как моих», — зашипела рассерженной кошкой система. «Это мое изобретение, но только в ход оно еще не пускалось. Откуда?» «Я бы лучше задался вопросом, кто та крыса, что украла результаты твоей работы и сейчас в наглую их использует?» Система резко остановилась, будто наткнулась на невидимую стену. «Вот же сука!» Богиня таяла в воздухе, но я успел схватить ее за руку. «Лучшая месть с холодной головой. Уничтожь выскочку, начиная с ее успехов. В момент, когда она готова будет к триумфу, ткни ее носом в неудачу. Как? Уничтожь ее победу, обернув в поражение», — продолжал я соблазнять систему. «У тебя наверняка есть вещество, способное обратить процесс вспять. Да там такой излишек воды образуется, что...» Богиня хмуро посмотрела на меня, вовремя умолкнув. «Я знаю, что ты сейчас делаешь. Пытаешься хитростью заставить меня обратить изменения вспять. Но я не могу, мы по разным сторонам баррикад». «По разным», — не стал я спорить, склоняясь к девичьим губам, — «но только я, как враг, веду себя гораздо честнее твоих союзников. А это дорогого стоит». Система замерла, обдумывая мои слова. «Неправильный ты какой-то, и поведение у тебя неправильное», — с тяжелым вздохом ответила она. «Это нерационально, в конце концов». «Почему нерационально?» — удивился я. «Очень даже. Я лучше буду способствовать усилению уже известного мне врага, с которым имел дело, чем неизвестной крысы, гадящей в своем же лагере. А может, ты перебежчик?» — задумчиво пробормотала богиня. «У нас уже были прецеденты». Я запомнил последнюю фразу, которая в точности подтверждала предположение Агафьи о существовании перебежчиков в божественных лагерях. «Всякое может случиться», — туманно ответил я. «Я ведь тоже всегда хотел заниматься наукой, комбинировал различные конструкты, изучал артефакты и их плетения, экспериментировал. И сейчас хочу, но постоянные войны и интриги отнимают все время». Система как-то странно посмотрела на меня, но тут же сморгнула, пряча эмоции. «Творцы с тобой, я помогу». Богиня погрозила мне указательным пальчиком, но лишь потому, что мне самой это выгодно. «Дождись меня, я принесу тебе кое-что для обратной реакции». Уходя, она покачивала бедрами, постепенно растворяясь в воздухе. Чего я не мог знать, так это ее мысли в моменте. «Если ты примкнешь к нашей фракции, мне и тысячу миров простят». Глава 11. Система расщедрилась. Спустя полчаса передо мной возникла железнодорожная цистерна какой-то дряни. На верхушке сидела богиня в промасленном комбинезоне техника с косынкой на голове и с противным скрипом закручивала массивный вентиль. Скатившись по пузатому боку цистерны, система оперлась о нее плечом, утерла несуществующий пот со лба и принялась за инструктаж. «Мой тебе совет, полей содержимым территорию, покрытую этим веществом, и уматывай оттуда. Там такие водяные гейзеры начнутся, что и тебя искупать может. И не вздумай лезть туда всякими частями тела, я на взаимодействии с органикой это еще не проверяла. Надобности не было, я же заметил, что вентиль наверху начал подтекать, источая из-под себя ядовито-зеленую жижу. Вещество с пузырящимся шипением скатывалось прямиком на плечо богини. Я не мешкая схватил систему за руку и дернул на себя, отрывая от бока цистерны ровно в тот момент, когда потек жижи едва не коснулся ее обнаженного плеча. Богиня ойкнула, упав ко мне в объятия. Вентиль протек, коротко объяснил я свои действия. Система как-то странно окинула меня взглядом и тяжело вздохнула. Я уж в кои-то веки думала ухажером обзаведусь, наигранно весело хохотнула богиня, но взгляд ее при этом был полон грусти. Не поверю, что у такой шикарной женщины, и, не побоюсь этого слова, настоящей богини нет воздыхателей, решил я поддержать шутку. Есть, как-нибудь, уже вернувшись в свое амплуа обольстительницы и роковой красотки, ответила система. Но иногда так хочется снова почувствовать себя живой. Почему-то эти слова врезались в память. Так, заболталась я с тобой. Брысь из моего мира, раз ухаживания отменяются. Засуетилась богиня, одним мановением руки меняя комбинезон на полупрозрачное платье из газовой ткани с обилием блестящих стекляшек. А то ишь ты, шастают тут всякие, используют не по назначению наивных девушек. Я не удержался и рассмеялся, ведь последняя фраза была сказана скрипучим старческим голосом Матроны, сидящей на завалинке и зорко следящей за кипучей жизнью молодежи. «Чао, бомбина!» Послала мне система воздушный поцелуй и, подмигнув напоследок, исчезла. Одно из двух, тут же ожила Дамантий, либо ты ей понравился до дрожи в коленках, либо она придумала, как еще тебя можно развести на Адамантий для себя любимой. Не ведись, мог бы и не предупреждать, а то я не знаю. Мать Великая Кровь уже просветила на ее счет, особенно в части последствий для вашей фракции. Почему не предупредил? Я не имею права, пришел не менее печальный ответ, чем до того отражался во взгляде системы. Что ж у вас за правила такие? Вы боги или кто? Что же вы всего боитесь-то? Умирать не страшно, я проверял. Адамантий хмыкнул, но все же ответил. Когда-то на кону стояла только моя жизнь, и я шел напролом вопреки всем правилам, делая то, во что верил. А теперь на кону стоят жизни такого количества существ, для которого еще даже не придумали число. Вот ты можешь одним неосторожным решением отправить на смерть верных тебе людей? Нет, то-то же. Поэтому и я сижу, засунув язык в задницу в ожидании развязки. Что же, сравнение вышло более чем прозрачным. Чем выше ответственность, тем осторожнее мы должны себя вести. Но ситуацию с катастрофическим информационным голодом нужно было решать. Если меня не могли просветить представители одной фракции, стоило попробовать добыть информацию у другой. Пока же я обернулся драконом и сцапал цистерну в лапы, чтобы с трудом оторвать ее от земли. «Ох ты ж, ни хрена себе щедрая какая!» — крякнул я от натуги, поднимаясь в воздух и уходя порталом к себе, а оттуда уже к сестре наизнанку. Удерживаться в воздухе с цистерной было сложно. Я попросил Кирану показать мне дорогу, вернее, передать образ того места, куда нам требовалось отправить посылочку. «Я тебя туда одного не пущу», — воспротивилась сестра, и почти слово в слово ее повторила Ольга. Жена еще и к системе меня отпускать не хотела, но поскольку мы старались держать ее оживление в тайне, не зная заказчика ее устранения, то и демонстрировать богине технологического мира эмпатку было бы полнейшей глупостью. «Дамы, не тот случай. Там конец света по второму кругу пойдет. Вам и вовсе лучше остаться за пеленой и трубить общий сбор, чтобы никого не оказалось за пределами. А то нам второй потоп обещали. У нас десяток команд на дальних рубежах. Они не успеют вернуться», — с тревогой в голосе ответила сестра. «Я могу отменить новые выходы, но под удар все равно попадет полсотни моих людей». Да, ситуация была неприятная. С одной стороны, дрянь, разъедающая цистерну, с другой, ничего не подозревающие люди. «Я могу передать сигнал», — предложила Ольга. «Правда, предел его дальности не представляю. Это уже было лучше, чем ничего. Но у меня был и другой вариант, чуть более быстрый и гарантировавший выживаемость всех команд. Я пока отнесу эту дрянь на место применения, а вы мне соберите по одному кровному родственнику на каждого члена отрядов, если такие существуют. Я постараюсь через кровь родных их отыскать и открыть порталы для возвращения домой. Только действовать нужно быстро. Эта дрянь цистерну разъедает на глазах. Сделаем. Коротко ответила сестра. Я же пока открывал портал на бывшие побережья океана, нынче превратившиеся в безжизненную пустыню, готовую убить любого, высушив до состояния мумии. Здесь было жарче, чем в жерле готового извергнуться вулкана. Жаркий воздух опалял ноздри, спирая дыхание. Бывшее дно океана не было однородно ровным, как я себе представлял. Неровная поверхность имела острые края и трещины, словно гигантская черная кожа, потрескавшаяся от времени. В некоторых местах черное вещество застыло причудливыми волнами, создавая ощущение, будто время остановилось в момент его движения. Здесь не было ни звуков, ни движения. Сколько доставало взгляда, не было видно ни растений, ни животных. Вокруг царствовала тишина, нарушаемая редкими порывами ветра, который шелестел не то песком, не то пеплом, словно напоминая о том, что когда-то здесь кипела жизнь. Я оставил цистерну, привалив к одному из громоздких валунов. Порыв ветра ей был не страшен, но дополнительная точка опоры никогда не бывала лишней. К сестре я вернулся в человеческом облике, чтобы не пугать людей. Местные, конечно, повидали всякого, но и меру нужно было знать. В кабинете Кирана меня уже ждало столпотворение. Причем, как я понял, это были далеко не все кандидаты. Часть еще дисциплинированно ожидала своей очереди в коридоре. Оставалось надеяться, что мне удастся обойтись 10 добровольцами. В первую очередь идут родители, если таковые есть, или дети. Ксандр кивнул и тут же прошелся по очереди, выбирая из нее 5 человек, которым с виду я не дал бы больше 40 лет. Первым ко мне подошел мужчина, припадавший на левую ногу, и повязкой на лице, закрывающий один глаз.